но обзавелся всеми амбициями претенциозной полукультурности или ученого невежества. Филистерство в разных странах складывалось под воздействием исторических условий жизни и национального характера народа. Своеобразными чертами обладало российское мещанство, о чем мы знаем из произведений Островского, Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, заклеймивших «рожденных ползать». Имело свой несравненный колорит и немецкое филистерство. На это были особые причины. Политическая индифферентность и трусость всегда отличали немецкую буржуазию от буржуазии английской или французской, революционным путем установивших свое господство. Все свои надежды немецкое бюргерство возлагало на прусскую монархию, видя в ней единственную силу, способную осуществить экономическую и политическую консолидацию в стране. В условиях междоусобных распри и раздробленности идеал единого буржуазного государства стал для немецких филистеров предметом национальных устремлений, надежд. Этим положением государства объясняется также нигде больше не встречающийся добропорядочный чиновничий образ мыслей и все иллюзии насчет государства, имеющие хождение в Германии, писали Маркс и Энгельс в немецкой идеологии. Маркс, Энгельс, сочинение, том 3, страница 183. Чего же хочет филистер? Каковы его стремления? «Он хочет одного», — отвечает Маркс, — «жить и размножаться». И в этом отношении уподобляется животным. Филистерский мир — мир политических животных. Это обесчеловеченный мир, потому что подлинно человеческие чувства и стремления к свободе, к достоинству, к самоотверженной борьбе против рабства и угнетения — этому миру чужды. И Аристотель, если бы он пожелал написать свою политику, исходя из германских порядков, вынужден был бы вывести на первой странице слова «человек» — животное, хотя и общественное, но совершенно не политическое. Воспитываясь в казармах Его Величества, как в военных, так и в духовных, прусский филистер охотно привыкал к палочной дисциплине и искренне полагал, что на ней весь мир держится. Веками выработанное и закрепленное лакейство становится внутренней потребностью филистера, оно определяет ценности его духовного мира. При этом филистер настолько упоен собственным благочестием, безукоризненной моральностью своего поведения, что почитает священным долгом своим всем читать мораль, всех наставлять на путь истинный. Достоинство человека он видит в его невежестве относительно всего, что не идет на пользу сытому существованию. И в полном соответствии с этим собственное невежество он чванливо возводит в ранг величайшего достоинства. Портрет одного из таких проповедников Маркс описал весьма сочно. «Вчера из Грейфсвальда прибыл Хассе, который всегда приводил меня в удивление только своими большими сапогами, как у деревенского священника. Он и говорил совсем как сапог деревенского священника. Не обладая никакими знаниями, он готовится издать многотомное сочинение о скучном Ансельме Кентерберийском, над которым корпел целых 10 лет. Он полагает, что теперешнее критическое направление представляет собой временное явление, которое должно быть преодолено, толкует о религиозности как продукте жизненного опыта, под которым, вероятно, понимает свое успешное разведение потомства и свой толстый живот, ибо толстые животы могут свидетельствовать о различных свойствах. И, как Кант говорит, если это идет вниз, то получается непристойность, если же вверх — религиозное вдохновение». Ох уж этот благочестивый Хассе с его религиозными запорами. Маркс, Энгельс.